Глава вторая, 1995 год, август. Никто в семье Смирновых и не думал, что приключится такое несчастье. Все же нормально было. Женя много и запойно читала, не капризничала, знала, что денег в семье нет, не требовала Барби, хотя в фирменном магазине рядом с детским миром их было вот столько. Невеста и русалка с собачкой и коляской, и блондинка и брюнетка, и дом для Барби тоже был из розовой пластмассы, при взгляде на который во рту тут же возникал вкус жвачки. Дом стоял на витрине, раскрытый на двухэтажные половины, и Барби устраивали в нем семейную жизнь, точнее, лишь одна из них, ведь Кен был у них всего один. Мечтала Женя тоже о простых вещах — построить бабушке в деревне двухэтажный дом, такой же, как у Барби, с широкими кроватями, кухонным гарнитуром и гардеробом с кучей платьев. Не сейчас, конечно, а лет через 20, когда найдет Женя работу в крупной фирме и будет переводчиком с английского. Раз в месяц они с бабушкой катались на троллейбусе по прямой до центра. Садились на 9-й и ехали до Мясницкой, где располагался книжный магазин. Он занимал два этажа здания кремового цвета, похожего на многослойный торт, по соседству со зданием органов госбезопасности. В том магазине бабушка оставляла половину пенсии, доверяя Жене выбирать что угодно, обычно детские детективы и фантастику. Потом они снова садились в троллейбус на жесткие скамьи, обитые коричневым кожзамом, и ехали обратно. Купленное они прятали под кроватью. Безуспешно. До первой маминой уборки. И мама выговаривала бабушке. Ведь на еду им тоже нужно. И Жене на тетради. И папе на ботинки. «Юра может купить себе ботинки сам. Не маленький», — отвечала бабушка, подмигивала Жене и удалялась в комнату. Раньше у бабушки была своя квартира. Однушка на Рижской. С видом на прянишный бело-голубой вокзал. Женя помнила стены в полоску, пергаментный запах пыли, старых бумажных обоев, приклеенных на газеты, и книг. Хотя книг нигде не было видно, они стопками лежали на антресолях в коридоре. Бабушка продала квартиру и отдала деньги кому-то по имени МММ, желая заработать вдвое больше. Хотела разменять однушку на двухкомнатную Жене в приданное. Мама показывала Жене этого МММ по телевизору. Он оказался губастым мужчиной в очках, которого уводили милиционеры. Когда главный офис МММ накрыл ОМОН, бабушка пыталась обменять пачки розовых мавродиков на деньги, на какую угодно сумму. Они с Женей толкались в длинных злых очередях, где все время кто-то тихо плакал. Потом бабушка стояла с плакатом в поддержку того губастого мужчины, не по любви, а в надежде вернуть свои кровные. Но ничего не вышло. Деньги, изъятые у МММ, отправились в казну, а бабушка и другие вкладчики остались с плакатами и пачками мавродиков. Вкладчики повозмущались тихонько, из последних сил, помня, что возмущаться громко не положено и, в принципе, опасно, и разошлись самостоятельно решать свои проблемы. Так бабушка со своим перманентно завитым пухом седых волос, куцым пальто, сереньким беретом и обязательным набором к Жели, конфетница-селедочница статуэтки, переехала к Жене и ее родителям в просторную квартиру, доставшуюся от дедушки-профессора. И Женя была рада больше всех, ведь бабушка помогала ей с уроками. Учиться Женя старалась хорошо. Совсем на отлично по всем предметам не выходила. Дома она никак не могла сосредоточиться. Все ждала щелчка двери, когда та распахнется, и быстрого тяжелого шага со спины. Отец выхватит тетрадь из-под руки, присмотрится к написанному и скривится. И Женя будет думать, что на этот раз не так, что упустила. «Почему здесь 10?» — спросит он с нажимом и Женя тут же все забудет, даже родную речь. А отец, он мог объяснить, конечно, но сперва кричал, раздувая ноздри и нависая сверху. «Стыд и срам! Позор не знать такое, бестолочь! Проституткой хочешь стать? На рынке торговать?» Женя не понимала, что плохого в том, чтобы торговать на рынке. Папа же торговал. Раньше у него была работа в армии, правда. Женя это плохо помнила, только форму, которую он наглаживал во время просмотра вечерних новостей. Теперь же они с мамой арендовали точку на местном рынке и по очереди там стояли. Торговали колготками, справедливо решив, что колготки нужны всем и всегда, почти как английский. Поэтому вся квартира Смирновых была заставлена коробками. Сотни стройных ног черного, белого, телесного цвета и цвета загара, матовые и с блеском плотностью 40 или 20 ден. В этом Женя научилась разбираться с малых лет. Миллионов родители, конечно, не зарабатывали, отстегивали там и сям, чтобы иметь возможность работать, но и не бедствовали. Так что же здесь плохого? Но произнести это, повторить отцу в лицо, Женя не могла. Жгучий стыд отзывался, поднимался кислотой к горлу, не давая всхлипнуть, путая все мысли, сплошной гул в голове до той поры, пока отец не выходил, хлопнув дверью. Иногда мог треснуть по макушке. И гул катился дальше по телу, до самых пяток. Бом! Потом в комнату прокрадывалась бабушка и объясняла. «Смотри, Женечка, вот здесь ты же делила, да? А глянь на условия теперь, что там написано во второй строчке?» И задача как-то складывалась. Оказывалась совсем простой. Когда Женя спросила, кто такая проститутка, бабушка сперва выяснила, где Женя это услыхала, а после сказала пару нехороших слов, которые не стоит повторять, и велела забыть об этом навсегда. Мама же ответила, что папа желает ей добра, он хочет, чтобы Женя хорошо училась и поступила в институт. Нужно терпеть. Женя старалась и терпела. Но каждый урок математики она терялась, не могла вспомнить, что дальше делать, повторить то простое, что они с бабушкой решали дома. Нужные мысли не пробивались через стылую пелену тревоги. Голову наполнял туман, и раскатывалось эхо. Стыд и срам. И казалось, что учительница вот-вот подойдет и как треснет по Жениной голове, а после скажет папе, что позор иметь такую дочь. Стыд и срам приглядывал за Женей, как темный властный бог. Ждал за углом и выбирал момент для главного удара. И привели к нему 2000-й, 2004-й и уж точно 2005-й. Все они стали чередой падений Жени в собственных глазах и глазах тех, кто знал. Но начало неотвратимому положил, конечно же, 95-й. В 95-м Женя получила первую похвальную грамоту за активное участие в жизни школы. На утреннике перед 1 мая она сыграла колобка. Помадой ей намазали на щеках 2 румянца, на грудь повесили огромный круг из желтого картона, на котором бабушка нарисовала лицо, 2 глаза и улыбка. Женю за этим кругом почти не было видно. Он был тяжелый и неудобный. Руки затекали его придерживать. Но Женя терпела и тараторила вызубренный дома текст. Косилась на бабушку в первом ряду. «Нравится, нет?» Бабушке, ясное дело, нравилось. Она кивала в такт строкам и губами повторяла. «Я по коробу скребен, по сусекам я метен». «Молодец!» — сказала ей потом. Еще всем классом пели «Крылатые качели», и Женечка стояла впереди и пела громче всех, как же они летят, эти качели, и представляла, как на них захватывает дух. В конце утренника Женя плясала, Ее нарядили в сарафан, поставили в центр, в первый ряд. И здесь она уже не стеснялась. Ей нравилось танцевать. Будь у нее возможность, она бы танцевала целый день под радио «Европа плюс». Когда ей было 5, ее даже записали в балетный кружок, но быстро оттуда забрали. Не хватало времени на изучение английского. «А танцы что? Танцы — это баловство, — так сказал папа. Плясками на жизнь не заработаешь, учи английский». И мама смеялась. «Балерина? Ах, смешная Женя! Положить тебе еще котлету». Ей написали на роду «переводчик». Внесли в соответствующую графу в личном деле при рождении. И все детство Жени было выстроено в соответствии с этой графой. Английский Женя и в самом деле схватывала на лету, но удовольствия от него не получала и танцевать не прекратила, просто научилась делать это тайно. Оставшись в комнате одна, она кружилась, прыгала и задирала ноги, подражая танцорам из балета «Тодос», увиденным в «Утренней звезде». Потом началось лето со звонкими бронзовками, которые стукались о стекла и падали на спины, дрыгая ногами. Лето с бабушкиными пирожками, с яйцом и зеленью, с прозрачными, будто карамельными дольками яблок, с картошкой и укропом, какие хороши лишь теплые сразу из духовки. Тогда бабуля еще была крепка, как Женин дуб, который рос у калитки. Ее хватало и на пироги, и на огород. «Есть что-то надо, Женечка», — говорила она, приподнимая запотевшую пленку, из-под которой вырвался раскаленный влажный воздух, и поливала из неподъемной лейки лианы огурцов. На соседнюю улицу приехала внучка Лейли Ильиничны, бабушкиной подруги. Внучка была постарше Жени, слушала Нана и все время спрашивала, кто больше нравится, темненький или светленький. Жене не нравился ни тот, ни другой, ни остальные двое, и песни их тоже, честно говоря, не нравились. Но она поддакивала и всегда кого-то выбирала. Хотела, чтобы за ней заходили чаще, чтобы угощали сладким апельсиновым тик-таком. Хотела рассматривать девочкины платья и наглаженные хлопковые комбинезоны, пахнущие стиральным порошком, а не хозяйственным мылом, как пахли Женины вещи. Красивые заколки, духи и тонкие серебряные цепочки на девочкиной шее и девочкиных запястьях. Все это казалось до нельзя утонченным, из другого мира женственности и богатства. Совсем не для Жениных рук в царапинах. О, нет. Потом девочка уехала. Однажды просто перестала заходить. Лейля Ильинична, не отвлекаясь от прополки грядок, сообщила, что внучка больше не приедет. Имя уже к августу выветрилось из Жениной головы, и на даче стало совсем скучно. А в августе Женя познакомилась с Ильей. Он сидел на заднем сиденье, похожего на ракету серебристого «Мерседеса» со значком прицелом на бампере, и смотрел куда-то в пустоту, мимо Жени, сквозь бабушкин дом, забор и лес. А тетя Мила парковалась, двигала машину взад-вперед по пятачку у ворот, укатывая крапиву с лопухами. То ли отыскав, наконец, точку равновесия, то ли устав, она заглушила двигатель, вышла, шарахнув дверью, и стала разгружать багажник под модную долбежку из салона. Женя узнала песню и в восхищении подошла поближе, желая поздороваться. Обычно взрослые сами ее замечали, улыбались и спрашивали, не она ли та самая Женечка, о которой столько говорили бабушка и мама. Но тетя Мила лишь скользнула по ней взглядом и вернулась к пузатым пакетам, которых становилось на траве все больше. Яркая, с начесанным кардинальным блондом, она будто выпорхнула из телевизора, из казино «Метелица». Собственно, именно в «Метелице» тетя Мила и проводила время. Никто не знал, как бывшая модель и мать-одиночка вдруг встретила Дашиного папу, качка из Люберец, и как он вдруг сумел разбогатеть. Но бабушка иногда шептала маме, что все это опасно для Милы и детей, а Женя не понимала, почему. Еще Женя знала, что тетя Мила — тоже бабушкина дочка, как и мама, но они с бабушкой давно поссорились и перестали разговаривать. Что первый муж тети Милы был нехороший человек, слава богу, помер, и второй, даст бог, помрет, Господи, прости. Но ей было все равно, по сути, что за Милу бабушка и мама все время обсуждают. До лета 95-го тетя Мила оставалась далекой и никогда не виданной, персонажем подзабытой сказки, о котором вспоминали каждый раз, когда электричка проезжала Люберцы. Выгрузив пакеты, тетя Мила закурила, ожидая, когда папа подойдет помочь. Папа таскал сумки, а она шла рядом, протыкая каблуками землю, и громко, с ощутимым гневом, рассказывала о баране, который ее подрезал на шоссе, и о еще одном баране, который остался дома, хотя она сказала ему собирать манатки и катиться вон. «Его посадят, блин, а мне что, ждать его?» Сказала, а папа велел ей помолчать, кивнув на Женю. Удивительно, но тетя Мила послушалась, затушила сигарету о сосну и зашла в дом. Из машины выбрался Илья во взрослых темных очках и с плеером. За ним 8-летняя Дарья. Не Дашка и не Дашуля, она сразу дала всем понять, с короткой тугой косичкой. Красный спортивный костюмчик с Микки Маусом на груди будто сняли с другой девочки постарше. Тонкие Дашины пальцы едва выглядывали из манжет. Одна штанина подвернута, другая развернулась, касалась земли, и в том месте уже была черная. Оглядевшись, Даша сморщила нос и спросила, когда они поедут домой. Илья сказал «Привет» и предложил Жене половину подтаявшего баунти. «Он похож на принца из диснеевской «Русалочки», — думала Женя, слизывая с пальцев шоколад. Ловкий, улыбчивый и смелый. Залез на дуб за Женей, хотя тетя Мила и кричала, чтобы он спускался и не рвал джинсы. Им нравилось одно и то же. Самолеты, ряженка и тот самый Ace of Base. У Жени не было ни плеера, ни магнитофона, только бабушкино радио на кухне, которое она выкручивала на Европу Плюс и слушала, как ведущие гоняют по кругу одни и те же хиты. Но у Ильи были свои кассеты с Ace of Base и Army of Lovers, настоящие, купленные в магазине, а не записанные поверх чего-то с радио. Вечером они пошли гулять по улице взад и вперед, недалеко до зеленого дома, который показала бабушка, и Илья дал Жене один наушник. Тот все время выскакивал из уха, и приходилось идти близко с равной скоростью, при этом соприкасаясь плечами, как идут солдаты на параде. Женя умудрялась пританцовывать при этом, чем очень смешила Илью. На Дашу наушника не хватило, после чего она надулась, сказала, что все расскажет маме, и ушла в дом на второй этаж. А Женя с Ильей все ходили, танцевали, соединенные наушниками, как стебельком, и говорили о комиксах и новой книге про Нэнси Дрю, о мультиках и Тамагочи, о том, как Илья занимается стрельбой, и он казался очень крутым, даже круче внучки Лейли Ильинишны. Женя не думала, что с мальчишками может быть так интересно. Когда батарейки в плеере начали садиться, музыка замедлилась, а голос певицы понизился до тягучего мужского баса, Илья показал Жене фокус. Он нажал «стоп», затем опять «плей», но не до конца, придерживал, чуть отпустив. И музыка заиграла веселее, изредка срываясь на быстрый визг, когда уставал и подрагивал палец. Потом они случайно раздавили шмеля, тот полз по обочине дороги, и Илья расплакался. «Чего ревешь, не мужик, что ли?» — сказал проходящий мимо сосед дядя Митя, цыкнув зубом. Тетя Мила и бабушка много спорили на кухне. Тетя Мила говорила громко, с матюками, а бабушка отвечала ей свистящим шепотом. Но Жене, стоявшей в дверном проеме между кухней и гостиной, все равно было слышно. «Ты же видела, как он надо мной издевался? Чего молчала?» «Он желал тебе добра, Мила. Он хотел, чтобы ты хорошо училась и не гуляла. Мама, он мне все мозги выебал из-за троек. Не выражайся, тут дети». «Желал он добра, как же, держи карман шире. Не надо мне сейчас рассказывать. И на могилки ни на какие не поеду, понятно? Тебе надо, ты и езжай. Тетя Мила вдруг повернулась к Жене. Дарья сидит наверху, плачет, говорит, вы с Ильей ее играть не берете. Позови ее, она же младше вас. Младших не надо обижать. Не найдя, что ей ответить, никто Дашку не обижал, она сама обиделась и не хотела выходить. Женя молча ушла к себе, как делала, когда папа сердился. Но все же слышала, о чем шла речь. Стены в доме были тонкими и не предусматривали интима. Тетя Мила сказала, что у Жени сложный необщительный характер. С таким, заметила она, ей в жизни будет очень сложно, хоть она и умная у вас. Такая вот, вздохнула мама, не обращай внимания. И Жене вдруг стало стыдно за свой необщительный характер. Ей захотелось изменить его, как гадкое, врожденное уродство. «Я-то не обращаю», — сказала тетя Мила маме. «Но потом, вот поверь мне, жизнь ее поломает, и не таких ломала. Надо с этим что-то делать. Кстати, Илья у нас лучше всех в классе учится. Столько друзей к нему на день рождения пришло, еле прокормили ораву». «Да что ты, какой он молодец!» — донесся мамин голос, и Жене остро захотелось, чтобы о ней говорили так же, с нежным придыханием. «Разве она хуже? По-английскому она вообще отличница». Желая доказать им всем, Женя даже не стала танцевать, когда из телевизора в гостиной запел Леонтьев, а раскрыла прошлогодний «Хэппи Инглиш» цвета кумача. Папа привез учебники на дачу, хотел, чтобы Женя подтянулась, и стала зубрить первый попавшийся текст, что-то про собаку. Но вскоре в комнату заглянул Илья, предложил залезть на дуб, и Женя пошла с ним, нарушив собственные планы, как делала впоследствии не раз. Тетя Мила не умеет выбирать мужчин. Об этом Женя тоже узнала в 95-м. Вечером были шашлыки. Приехали друзья родителей, на новенькой «Ладе Самаре» выносили тазы со свининой в маринаде, насаживали скользкие куски на шампуры. Хлопало шампанское, крышки от пивных бутылок прокатывались по столу и падали в траву, туда же падали окурки, и их размазывали подошвами ботинок. Бабушка ушла спать. Мама суетилась, таская туда-сюда тарелки. Женю, Илью и Дашу отправили домой играть. Игры втроем не задались. Даша хотела играть в одно, Женя и Илья в другое. Снова обиды, крики, и в итоге они все выбрались обратно в сад. К тому времени уже стемнело. В саду гремел магнитофон Буланова, Леонтьев, Цыганова. Горел костер, вокруг которого плясали человеческие тени. А тени лесные то откатывали, убегая в непривычке прочь, то стекались к мангалу, поедая шашлык. Во тьме скакал хохот, кто-то писал на дерево за верандой. Тетя Мила танцевала, держа початую бутылку пива на отлете. Она улыбалась, и улыбка вдруг вдохнула жизнь в ее лицо. За талию тети Милы цеплялся папин холостой приятель, в пьяном восхищении шептавший: «Изабелла, тебя должны звать Изабелла!» Был он не очень-то симпатичным, походил на зубастенького из «Нана» и немного шепелявил. Но тетя Мила слушала его благосклонно и даже позволяла его ладоням сползать с талии на попу. Возле нее и мужичка крутилась Даша. Она все ныла: «Мам, когда мы поедем обратно? Мам, я не хочу тут ночевать». Тетя Мила отвечала, что через пару дней, потом просто отмахивалась: «Сколько можно повторять?» Ей нужно было еще помаленькое и перекур. И Даша совершенно скисла. Папин приятель вдруг подхватил ее и стал кружиться. Даша верещала, кричала: «Мама, помоги!» Дрыгала ногами, Алена Свиридова пела, что никто никогда не любил тебя так, как я. А тетя Мила подпевала, манерно вытягивая губы. Еще тем вечером Женя впервые попробовала колу, настоящую, а не приторную подделку в мягком пластике. Илья стащил ее с родительского стола в саду, забрался с ней на дуб, и Женя потом долгие годы помнила бугристые, холодные бока под пальцами и колкие пузырьки на языке. Они щекотали нос, потом из бутылки ползла пена, и Илья торопливо ее съел, накрыв ртом. Никто то и никогда!» — снова запела Свиридова. Песню запустили на десятый круг, и что-то в дубовой листве отозвалось, зашелестело. Утром взрослые походили на осенних подмерзших мух. Помятые и бледные, они с осторожностью передвигались по дому, культурно интересовались, когда бабушкин папа построил этот дом, кем он работал. «Ах, тоже врачом, да что вы говорите! А у нас отец был редактором газеты в Волгограде, а я учителем работаю, а здесь у вас шиповник, что ли, или кустовая роза?» После завтрака все тихо покурили на крыльце и разъехались, захватив папу. Ему нужно было в Москву на точку завести товар. Тетя Милин ухажер тоже уехал, прежде покрутившись возле «Мерседеса» и рассказывая что-то о карбюраторах и лошадиных силах. Тетя Мила утомленно кивала, даже не пыталась сделать вид, что ей интересно, а потом ушла в дом, не дожидаясь, когда все рассядутся по машинам. Стало тихо. По телевизору показывали октябрь 93-го, Останкинскую башню и здание телецентра. Все было непонятно и неинтересно. Ведущий рассказывал о каких-то красно-коричневых, хотя ни красных, ни коричневых Женя в телевизоре не видела, только черный дым и выстрелы. Интересно стало лишь, когда показали колонну военных грузовиков и БТР. Женя узнала проспект Мира. Она помнила тот день. В 93-м бабушка забрала ее из ДК, где Женя по воскресеньям занималась английским. Но стоило им подняться из подземного перехода, как бабушка, охнув, загнала Женю обратно. Та успела увидеть лишь грузовики на опустевшем проспекте, демонстрантов, которые сидели в кузовах, выглядывали из-под тентов, шли рядом. И все это походило на парад в честь Дня Победы. Наверху происходило какое-то волнение, доносились крики, что-то грохотало. Люди сбегали по ступеням в переход и замирали, прислушивались. Жене страшно не было, только любопытно. Через несколько минут ожидания в тесноте бабушка вывела ее наружу и быстрее повела домой. Колонны на проспекте уже не было. Женя и не знала, что в 20 минутах езды в центре была стрельба и взрывы. На следующий день она пошла в школу, как обычно, только провожал папа. Всю неделю он сам отводил ее и забирал. А дома мама говорила, что, слава богу, он уволился, какое счастье. Тетя Мила переключила канал. Женя сказала, что видела те военные грузовики на проспекте Мира, но ей почему-то не поверили. Мама с тетей Милой смотрели на нее, улыбаясь, как будто это была попытка обмануть, причем невозможно глупая. «Смешная выдумщица ты у нас», — сказала мама и погладила Женю по голове. Даша и Илья засмеялись, подхватили «смешная, смешная выдумщица», и бабушка куда-то вышла, как назло. Некому было подтвердить, что это правда. Поэтому Женя просто умолкла и даже надулась ненадолго, пока Илья не принес тетрис. А потом приехал дядя Алик, тетя Милин муж. И все забыли и о 93-м, и о путче. Кто-то протопал по веранде. Дверь вдруг распахнулась, грохнула о кухонный стол. На пороге стоял крупный мужчина, даже выше папы, полный ленивой силы, с бритой, вросшей в плечи головой. Спортсмен, наверное, ведь он был в спортивном костюме с белыми полосами на штанинах. «Милка, я дома!» Он чуть покачнулся, но устоял на ногах. «Не ждала, бледина!» Тетя Мила, бабушка и мама вскочили, а дядя Алик, оглядевшись, ухватил со стола огурец и с хрустом его умял. Схватил чайник, присосался к носику, только кадык вверх-вниз ходил по шее. Бросил чайник обратно на плиту. Заулыбался, увидев, как все всполошились. Даша ни чуточки не испугалась, но Илья мигом утянул их с Женей на второй этаж. Там он сел на кровать, поджав губы, неотрывно глядя на лестницу. А внизу звенели крики, мат, удары и стекло. И тетя Мила кричала странным высоким голосом. Казалось, она вот-вот захлебнется воздухом. Потом поднялась бабушка с ворохом одежды, велела быстро собираться, и спустя полчаса они уже летели в электричке в сторону Москвы. Мама осталась с тетей Милой и пьяным Аликом, и Женя все смотрела из окна, думая о ней. Успеет ли к ужину? Бабушка хотела приготовить блины, а они ведь вкусные, когда горячие, блестящие от масла. И было еще что-то тревожное, ворочалось внутри. Но что именно, Женя так и не поняла. Нечеткое, как размытый августовским туманом лес, ощущение, что все они, бабушка, Илья, Даша, Женя, чем-то провинились вдруг, раз им пришлось уехать. «Тетя Мила не умеет выбирать мужчин», — так сказал папа. «Все же хорошо», — он так сказал, когда растрепанная белая от напряжения мама вернулась с дачи. «Нажрался мужик, бывает, просто не надо Милку к нам приглашать. Ты что, не знала, чем это все закончится? Дети у нас пока побудут, а эти там сами разберутся, Свет, не накручивай себя, ничего он ей не сделает». Милицию они не вызывали и заявления не писали. Даже мысли не было такой. «Милиция тут что поделает?» — сказала бабушка. Мама молча срывала с себя одежду, будто та жгла ей кожу. Набросила махровый вытертый халат с крючка за дверью. Что-то ответила тихо и не очень уверенно, что именно Женя не смогла подслушать, потому что бабушка выпроводила ее в другую комнату к Даше и Илье. Даша к тому времени уже копалась в коробках с колготками, хрустела пластиковой упаковкой. Илья рассматривал книги на полке над кроватью. И вроде все было в порядке, но Женю не покидали беспокойство и тревога. Казалось, что с минуты на минуту входная дверь грохнет, распахнувшись, и в квартиру ворвется тетя Милин Алик, пьяный с криками, и будет драться с папой. В тот август Женя поняла, что безопасности не существует, и частной собственности тоже нет. В любой момент может вломиться кто угодно, бить мебель, угрожать, и единственное спасение здесь одно — бежать.